теперь тугой белый шнурок стягивал полную губу, так что она набегала на шрам двумя крохотными складочками. Уши у него были не очень большие, но торчали, как ракушки, или как если бы их оттопырили руками, к чему-то прислушиваясь. И Хуан, казалось, все время к чему-то прислушивается, причем глаза его смеются над услышанным, а рот не совсем одобряет. Движения у него были уверенные даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало. Ходил он так, как будто шел в точно определенное место. Руки двигались быстро и четко, и никогда не баловались со спичками или ногтями. Зубы у Хуана были длинные и с золотом по кромкам, что придавало его улыбке некоторую свирепость. Возле верстака он снял с гвоздей инструменты и уложил в длинный плоский ящик ключи, пассатижи, несколько отверток, молоток и бородок. Рядом с ним Прыщ Карсон, налитый сном, облокотился на масляную доску верстака. На нем был рваный свитер мотоклуба и тулья фетровой шляпы, обрезанные по краю зубчиками. Прыщ был длинный узкоплечий, малый 17 лет, с тонкой талией и длинным лисьим носом. Глаза у него по утрам казались совсем светлые, а днем становились оливковыми. На щеках золотился пух, а сами щеки были изрыты, изъедены и распаханы прыщами. Между старых воронок торчали новые образования, зреющие и убывающие. Кожа блестела от снадобий, которые прописываются при таких страданиях и не помогают ни на грош. Синие джинсы на прыще были тесные и настолько длинные, что низки он подвернул сантиметров на 25. На узких его боках штаны удерживались широким, богато тисненным ремнем с толстой гравированной серебряной пряжкой, в которой сидело 4 бирюзы. Прыщ старался не давать рукам воли, но пальцы самочинно тянулись к изрытым щекам, и, поймав себя на этом, он опускал руки. Он писал всем фирмам, предлагавшим лекарства от прыщей, и ходил по врачам, которые знали, что вылечить не могут, но знали также, что, скорее всего, это пройдет через несколько лет само по себе. Тем не менее, они прописывали ему мази и примочки, а один посадил его на овощную диету. Глаза у него были узкие и с косым разрезом, как у сонного волка. Сейчас ранним утром они совсем слиплись от гноя. Прыщ был редкостной сонни. Будь на то его воля, он спал бы чуть ли не круглые сутки. Весь его организм и душа были полем жестокой битвы, которая зовется юностью. Вожделения в нем не затихали, и когда они не были прямо и явно половыми, то выливались в меланхолию, глубокую и слезливую чувствительность или крепкую с душком религиозность. В уме его и чувствах, как на лице, все время шла вулканическая работа, все время саднила и свербела. У него бывали приступы неистовой праведности, когда он убивался из-за своих пороков, вслед за тем впадал в меланхолическую лень, близкую к прострации. Уныние сменялось спячкой. После он долго еще ходил, как в дурмане, вялый и обалделый. В это утро он надел свои коричнево-белые с дырочками полуботинки на босу ногу, и из-под завернутых штанин выглядывали лодыжки в разводах грязи. В периоды упадка прыщ до того обессиливал, что совсем не мылся и даже ел плохо. Фетровая тулья с аккуратными зубчиками служила не так для красоты, как для того, чтобы длинные каштановые волосы не лезли в глаза и не маслились, когда он работал под машиной. Сейчас он стоял, бессмысленно глядя на Хуана, складывавшего инструменты в ящик, и ум его ворочался в громадных байковых одеялах сна, тяжких до тошноты. Хуан сказал: «Включи лампу на длинном шнуре. Давай, прыщ, давай, просыпайся». Прыщ встряхнулся, как собака. «Что-то никак не могу очухаться», — объяснил он.